Я с этим замешкался, только когда я все-таки распахнул эту дверь, Дункан был уже в приемной и возился с креслом. Так вот, я считаю, что Грейп покончил с собой, что пистолет выпал из его руки и упал на пол у стола, и что Чарли видел его. Он и избавился от Мейсона и Перкинса, и у него осталось достаточно времени, чтобы вернуться в кабинет и подобрать пистолет. Сначала он собирался свалить это убийство на мистера Мейсона, потому и пытался подсунуть оружие на сиденье кресла, где сидел Мейсон. Но в это время вошел я и заметил это, поэтому он не осмелился довести задуманное до конца и сунул пистолет в карман. А позже, когда представилась возможность, выкинул его. — Откуда вам известно, из какого оружия убит Грейп? — спросил Мейсон. — В оружии я немного разбираюсь. Когда служил в армии, интересовался баллистикой. Мне известно, например, что пуля, проходя по стволу пистолета, оставляет там следы, как, скажем, пальцы на поверхности стекла. — Мы это знаем, — сказал Дрейк. — Продолжай. — Но кое-что другое. — Известно далеко не всем, — заметил Маннинг. — При выстреле ударник тоже оставляет следы на вращающейся гильзе, и эти следы всегда смещены в ту или другую сторону. Так вот, однажды Дункан и Грей поспорили, кто из них лучше стреляет. Они оба бывшие военные. Чарли поставил 50 баксов на то, что он попадет в мишень ближе к центру, чем Грейп. Тот обозлился и тоже поставил 50 монет против денег Чарли. А я тогда находился в той же комнате, где они. Вот меня и просили быть судьей. Мы спустились вниз, у них под залом есть большой склад, там установили мишень. Выиграл Грейп. Чарли тоже отличный стрелок, но Грейп-то привык к своему пистолету, а Чарли стрелял из него первый раз. И вот после смерти Грейпа я стал думать, как это все произошло. Я спустился вниз на склад и обыскал все кругом. Я нашел стреляную гильзу и извлек пулю, и теперь могу поклясться, что та пуля из пистолета Грейпа совершенно идентична пуле, которая его убила. Значит, это был тот же пистолет. Я готов присягнуть в этом. Мейсон поднял голову и спросил, — Ты проверил это, Пол? — Да, мои парни раздобыли фотографию разорванной гильзы, которую нашли на полу в той комнате, где произошло убийство, — кивнул Дрейк. — Я сравнил ее с гильзой, которую Маннинг подобрал на складе. — Нет, никаких сомнений, что обе пули выпущены из одного пистолета. — Где пули и гильзы со склада? — спросил Мейсон. Пол Дрейк вынул из кармана стеклянную трубочку, запечатанную и завернутую в пергаментную бумагу. На ней была бумажная этикетка, на которой было что-то написано карандашом и чернилами. Я положил пулю и гильзу, которую передал мне Маннинг, вот в эту трубочку, и запечатал ее в его присутствии, — сказал Дрейк. — Трубочку нельзя вскрыть, не взломав печать. — Отлично. — Ты провел микроскопическое исследование, Пол? — Нет, потому что для этого пришлось бы нарушить следы, оставленные на пуле. Но и так очевидно, что пули идентичны. — Знаешь, Пол, это чертовски важно, — проговорил Мейсон. Поэтому я и хотел, чтобы ты сам выслушал Маннинга. — Это важно для многих людей, — продолжал Мейсон. Это значит, что страховая компания может сэкономить 40 тысяч долларов наличными. Это значит, что Чарли Дункан не получит 40 тысяч. Это значит, что ни на кого не удастся свалить ответственность за гибель Самуэля Грейба. Дрейк кивнул. — И я надеюсь, — сказал Маннинг, — что сумел помочь вам, мистер Мейсон. Вы и мистер Дрейк отнеслись ко мне очень доброжелательно. — Да, это наверняка нам поможет, — сказал Мейсон, — хотя я пока не знаю точно, каким именно образом я предпочту все это преподнести правосудию. — Я просил бы вас на время позабыть обо всем этом, мистер Маннинг, и никому не рассказывать. — Как прикажете. — Да, — сказал Мейсон. Вас могут вызвать повесткой в суд и допросить в качестве свидетеля. Если вас станут спрашивать, то не лгите, отвечая на вопросы, просто излагайте все таким образом, чтобы не дать полиции никакой новой информации. И если от вас потребуется иное, то Пол заранее проинформирует вас, как и что говорить. Хорошо, мистер Мейсон, я справлюсь. Кто еще знает об этой сенсации? Никто, кроме Чарли и Дункана. А уж он-то, конечно, не будет откровенчить с полицией или газетчиками. — Где, вы сказали, они проводили свое соревнование по стрельбе? — В складском помещении, которое находится как раз под игровым залом. Там хранится большой запас консервов и выпивки. Выстрелы были направлены к носу или к корме? — К носу. — С какого расстояния стреляли? — 30-40 футов. И Дункан проиграл пари. — Да, вообще-то Дункан хороший стрелок, но пистолет принадлежал Грейбу, который лучше умел с ним обращаться. — Дункан левша? Нет, Грей был левшой.